Москва, 1579 год. Лютый чародей. В опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Царская невеста», написанной композитором в 1849 году, имеется мрачный персонаж – иностранный царский лекарь, который владел искусством изготовления ядов. Его звали Елисей Бомелий. Год рождения неизвестен. Год смерти 1575 или 1579. Он служил царю Ивану Грозному, помогал ему избавляться от неугодных людей. Этот же персонаж в опере «Невыдуманное лицо». О нем пишет в «Истории государства российского» Николай Карамзин. Елисей Бомелий действительно существовал и почти 10 лет творил в Москве свои черные дела. Он сумел втереться в доверие к царю, настраивал его против неугодных ему бояр, посадских лиц. Со временем Бомелий стал как бы теневым советником Ивана IV. В России в XVI веке, да и позднее, не только простые люди, но и знать не очень доверяли заморским врачевателям. От своих хворей народ избавлялся испытанными средствами – банями, настоями, заговорами. Иностранцы знали об этом и, стараясь завоевать доверие правителей, демонстрировали им свои чудодейственные примочки, микстуры, рассказывали о силе воздействия на природу, о своей способности избавлять людей от болезней и прочих недугов. Первые известные нам иностранные доктора появились в Москве еще при Иване III. Их привезла с собой из Европы Софья Палеолог. Но жизнь этих лекарей не была завидной. При любой серьезной оплошности, при ошибочном лечении и смертельном исходе отношение к ним менялось, их обвиняли во всех смертных грехах и даже казнили. Иван Грозный жаловал приезжих докторов, особенно английских. В своих письмах к королеве Елизавете он просил прислать ему доброго лекаря. Таким образом, в 1568 году в Московию прибыл Анульф Линцей, автор многих книг по медицине и математике. Князь Курбский оставил свидетельство, что Грозный был очень расположен к Линцею, так как тот действительно избавлял царя от хворей. Но Линцей погиб во время нашествия на Москву крымского хана Девлет-Гирея. И снова перед Грозным встал вопрос. Откуда взять лекаря? Конечно, из Англии. В некотором роде ему повезло. В 1570 году русский посланник Савин пригласил в Москву доктора Елисея Бомелия. Или, как его тогда величали, Элизия Бомеля. Сказывали, что он был родом из Немеччины, из Вестфалии, якобы обучался в Кембридже, где ему и присвоили звание доктора медицины. На самом деле в Англии Бомелий занимался не столько врачеванием, сколько астрологией. По расположению звезд предсказывал грядущие события. Его считали колдуном, чародеем. Ивану Грозному Бомелий понравился своей ученостью, умением предсказывать будущее, и его оставили в Кремле. Он лечил царя, умело успокаивал его, а изучив вспыльчивый характер правителя, его мнительность, подсказывал, кто против него плетет заговор. Русский писатель и историк Николай Карамзин так охарактеризовал этого врачевателя. «Доктор Елисей Бомелий, негодяй и бродяга, снискав доступ к царю, полюбился ему своими кознями, питал в нем страх и подозрения, чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угодить несчастному расположению души Иоанновой. Бомелий заслужил первенство между услужниками Иоанна, то есть между злодеями России». По словам англичанина Джерома Гарсея, этот врачеватель прекрасно жил, пользовался царскими милостями, богател и через Англию переправлял в Вестфалию многие ценности. Но подвело его зазнайство и самомнение. Бомелий считал себя чуть ли не царским судьей. Его боялись, не знали, как извести. И только во время подготовки похода на Новгород, когда Иван Грозный уже собрал войско, ему неожиданно донесли, что доктор вместе с новгородским архиепископом составил против него заговор. По другим сведениям, Боемелий якобы связался с польским королем Стефаном Баторием. Гнев царя был беспределен. Он не стал разбираться, правда это или нет, и приказал испытать доктора на дыбе. Боемелий не выдержал пыток и поведал о себе такое, чего и сам не предполагал. Но признания ему не помогли, в живых его не оставили. Слишком много зла натворил он, да и накопились против него у бояр большие обиды. Его казнили, потом тело сожгли, а пепел развеяли по ветру. Иван Грозный больше о нем не вспоминал, а приглашать заморских докторов после этого ему расхотелось.